Эндер обратился к третьему маршалу Маркетингель. «Бери свой эрит и отведи все наши табуны и стада за Энтову. Это наше богатство и наша сила. Даже если все мы погибнем, но спасем женщин и детей, а кони и скот помогут им выжить. Отправляйся, немедли. Как закончишь, возвращайся в Эдарас. Я, Эндер, сын Элигунда, клянусь, что выполню поручение и вернусь до того, как вы вступите в битву», сказал мужчина лет на вид где-то 50 лет, с суровым, загорелым и обветренным лицом, светлыми, как будто выжженными солнцем волосами и прозрачными голубыми глазами. Затем он коротко кивнул, поправил перевязь с мечом и быстро вышел за дверь. Второй маршал Марки Грамдер, который командовал западной маркой, уже был в своей ставке в Хорнбурге и начал готовить его к осаде, одновременно осторожно прощупывая разведчиками, что на самом деле творится за вратами Рохана. Фрунгар, верховный маршал Марки и первый маршал Марки Эдвин, который командовал войсками Эдараса и его окрестностей, остались обсудить самые неотложные дела. Сборы Ахири 132, конное войско Рохана, Ях, конь, плюс Хири, войско проходит лучше, чем ожидалось. Эдарас собрал свой эрит 133, полный эрит в боевом порядке состоял не менее чем из 120 всадников, включая командира. «Я уже отправил половину воинов в Хельмову пать», — сообщил Эдвин. «Нужно решить вопрос, что мы будем делать с детьми и женщинами. Направим их в Хорнбург или переправим вместе с лошадьми в поля за Энтову, где поставим для них временный лагерь. Считаю, что из Алтбурга никого никуда отправлять не стоит. Старая столица гораздо более надежно защищена, чем Эдарас, а главное, все ее постройки сделаны из камня и не подвластны огню», — сказал король Тингель. «Не чти я старания предков, вернул бы трон короля Рохана в Алтбургскую крепость. Из Эдараса женщин и детей отправим в Алтбург. Туда же отправится и моя жена и сын». «Поддерживаю», — согласился Фрунгар, верховный маршал Марки, который занимал этот пост уже более 15 лет. «Но нужно отправить гонцов во все поселения Вестимнета и Вестфолда, что на западном берегу Энтовы, чтобы жители поспешили под защиту ближайшей к ним крепости. В Хорнбург или Алтбург, или переправлялись через реку Вестемнит и Уолт». Внезапно распахнулись двери, и в зал вбежал потрясенный чем-то Храдульф, один из стражников дворца. «Ваше Величество, там такое, такое. Вы сами должны выйти и посмотреть». «Что такое, Храдульф?» «Там, дракон, Андуин, ниже по течению, чем Сарнгибир. Утром туман поредел, но не рассеялся окончательно. Течение реки после Сарнгибир усилилось, потому Блэк и Мальсибир, чья очередь была стоять вахту, держали барк ближе к западному берегу, на который им предстояло высаживаться, чтобы дальше продолжить путь по землям Рохана в его столицу. Сквозь белую дымку виднелись лишь силуэты высоких береговых утесов, чьи основания были скрыты быстро текущей водой реки. С восходом небо посветлело, а к полудню туман исчез, облака разошлись, и путники увидели, что утесы оказались широким ущельем, по которому в данный момент нес свои воды Андуин, освещенный ярким, но прохладным осенним солнцем. Ущелье медленно, но верно сужалось, а течение усиливалось. Барк уже несло вперед с такой скоростью, что многие стали сомневаться, смогут ли они остановиться или причалить к берегу, случись что. «Что это впереди?» — воскликнул Рабастан, указывая на появившиеся вдалеке две высокие скалы, похожие на высокие башни или крутые каменные столбы, меж которыми река попадала в очень узкий проход. «Надеюсь, они не движутся. Северус, ты же пошутил про симплигады. То, что вы видите, это Аргонат, столпы королей», — произнес Килиборн. 17 сотен лет назад король Гондора Раминдакиль II приказал построить гигантские статуи Анриона и Исильдура, верных нуменорцев, основателей Гондора. Они стоят здесь рядом, так же, как сидели на стоящих рядом тронах в тронном зале тогдашней столицы, Асгилиата. Аргонат обозначал границу Гондора, но сила Гондора со временем уменьшилась, и эти изваяния потеряли прежнее значение. Теперь мы смотрим на них, как на памятники прошлого величия. «Думаю, здесь нам стоит идти по центру и держаться середины потока», — высказал свое мнение Ланельд, подходя к магам, контролирующим ход барки, и те молча с ним согласились. Исполинские статуи знатных нуменорцев приближались с большой скоростью. Стало видно, что это действительно не просто скалы, а каменные фигуры, которые сотни лет стояли на солнце, ветрах и дождях на больших пьедесталах, погруженных глубоко в воду. Короны, шлемы, брови и еще многие детали потрескались и обвалились, но, несмотря на это, Великие короли прошлого грозно смотрели на север, подняв свои левые руки в предупреждающем жесте, в правой руке держа топоры. Молчаливые стражи границ, которых давно здесь не было, по-прежнему внушали уважение и благоговение. 134. В книге предельно ясно сказано: статуи с топорами, а в фильме у одной из них дали меч. А еще они должны были быть безбородыми, ибо так описывал нуменорцев в тексте неоконченных сказаний сам профессор. С обеих сторон на огромную высоту поднимались каменные утесы. Небо виднелось где-то высоко полоской тусклого света, а темная вода, зажатая меж скал, грохотала, и шум усиливался эхом, что отдавалось в склонах и разносилось вокруг оглушительной канонадой. Сразу за подножием Марганата ущелье поворачивало, и впереди на несколько мгновений оказалась темнота, и, как бы коротко ни было то время, многим почудилось, что Барк несется в смертельный тупик. Но вот показалась небольшая вертикальная полоса света в щели между скалами, что расширялась и расширялась, и вскоре путников вынесло на широкую чистую водную гладь, в которой искрились, отражаясь, солнечные лучи. «А вот и озеро Ненхитоиль», — прокомментировал Килиборн. «Близок конец нашего пути по Андуину. Не могу сказать, что я этим огорчен», — заметил Римус, волк которого весьма прохладно относился к воде. Озеро, в которое на время превратилось русло реки, было окружено крутыми склонами холмов, поросшими деревьями. «А там что?» — поинтересовался Амрун, указывая на три высоких пика, хорошо видимых на противоположном конце озера. Два из них стояли на разных берегах, а третий выдавался вперед и поднимался прямо из озера, а река, обтекая его, разделялась на рукава. В отдалении слышался шум, похожий на раскаты грома. По центру – Толбрандир, слева – Амон-Лхав, справа – Амон-Хен. На Амон-Лхав и Амон-Хен во времена великих королей были устроены наблюдательные пункты с высокими каменными сиденьями на вершине, а про Толбрандир говорят – что ни человек, ни зверь никогда на него не поднимались, рассказал Килиборн. «Это не просто наблюдательные пункты и необычные каменные троны», подал голос Гэндальф, который большую часть пути либо дремал, либо сидел у борта и курил свою трубку. «Там присутствует магия. На вершине Амон-Хен покоится большой каменный круг, а посреди того круга стоит окруженный валом престол видения на четырех резных столбах. Не всем это доступно, но есть редкие избранные, которые, сидя на этом каменном кресле, видит далеко не только окрестности, но и нечто важное, скрытое ото всех. Предлагаю, когда причалим, всем подняться наверх и попробовать, не откроется ли вам какое-то знание, нам недоступное. А что же тогда с другой стороны? Присел перед Гэндальфом любопытный Таурмирион. На Амон-Лхав, престол слуха. Возможно, то место просто обладает особыми акустическими свойствами, которые позволяют, находясь на его вершине, слышать намного миль вокруг, а возможно, это тоже магия, я не знаю. Как и столпы Арганата, престолы построили потомки нуменорцев, которые творить волшебство были не способны, так что происхождение этих свойств для меня загадка. А может, все это просто легенда, мы поднимемся и узнаем, твердо заявил принц, распрямляясь во весь рост, направив свой взор на вершину Амон-Хен. Пожалуй, я бы тоже попробовал посидеть хотя бы на одном из престолов, заметил Килиборн, с улыбкой глядя на Таурмириона, которого разъедало любопытство. «Будем там к ночи. Я уже слышу грохот вод Рауроса. По случаю тихой воды, хорошей погоды и предстоящего конного перехода устроили обед прямо на палубе, вынеся из палаток столы, стулья и лавки, все, на чем можно было сидеть, и дополнив трапезу вином, чего старались избегать, пока русло Андуина в пути приносило сюрпризы. Солнце покраснело, опускаясь за холмы, на землю спустились сумерки. Склоны холмов потемнели, а над водой заклубился туман. Шум водопадов слышали уже не только эльфы со своим чутким слухом, но и все, кто был в отряде. Маги направили Барк к западному берегу, к подножью Амон-Хен, к месту, которое указал Килиборн. «Это Парт-Гален», — сообщил эльфийский владыка, когда они причалили к зеленой лужайке, что занимало все пространство от подножия Амон-Хен до самой воды, через которую протекал ручей. Эльфы и маги надежно закрепили Барк у берега. Кто знает, возможно, он еще будет им полезен. Лошадей вывели на берег и оставили пастись на лужайке, на свежей сочной траве, запивать которую полагалось вкусной водой из ручья. Снесли на берег все свое имущество, установили обе палатки и разожгли меж ними большой костер, у которого должны были бороться со сном часовые. Подъем на вершину назначили на утро, чтобы сразу потом начать свой путь к столице Рахана. Утренняя заря подкрасила туман в розовый цвет. Вершина Толбрандира, возвышающаяся над ним, была окружена птицами, которые, вероятно, останавливались на нем для ночевки на пути к югу. Марево над водой рассеялось, когда солнце поднялось выше и вышло в чистое небо. Позавтракав, отряд разделился на три части. Таурмирион, Аурлор, Амрун, Килиборн, Арафин, Румель, Снейп, Долохов и Гэндальф собирались подняться на Амон-Хен и проверить себя на престоле видения. Рабастан, Сириус и Римус в компании Элрахира, Элладена и Ланельда собирались аппарировать на Амон-Лхав в надежде там что-нибудь полезное услышать и просканировать это легендарное место на наличие магии. Вейнлайер, Селиниер, Шейлир, Авенлиил в компании с Рейнардом Мальсибиром и Халдиром остались дежурить в лагере. Никто из них не был расстроен этим, так как в палатке у Люциуса были с его помощью обнаружены волшебные шахматы, игре в которой Рей обучал своих знакомцев по Риборскому приключению и битвам за Дол Гулдур и Гундабад все дни, что они плыли по Андуину. Эльфы играли с детским восторгом, и нельзя было понять, нравится ли им именно игра, которой в Средиземье не было, или их завораживают движущиеся, как живые разумные существа, фигурки на шахматной доске. Играли по очереди с большим воодушевлением, и тут было неважно, кто ты, простой лесной разведчик или каун лориенских голодримов. На Амон-Хен прямо с Парт-Гален вела тропа, а вернее, остатки древней дороги, где подъем был слишком крутым. Предусмотрительные строители высекли в скале ступени. Они, правда, сильно износились, а местами обвалились или были разрушены корнями деревьев, но, тем не менее, пройти по ним было возможно. В отряде все были привычны и не к таким нагрузкам, потому шли с хорошей скоростью и без лишних привалов. Даже Гэндальф был весьма проворен и неутомим, что прямо кричало о его обманчивой внешности благообразного старца, что маги еще раз приняли в расчет. Тропа привела путников на травянистую площадку, вокруг которой росли деревья с гроздьями ярких осенних ягод, напомнивших волшебникам заросли волшебной рябины в запретном лесу, где они, будучи еще студентами, собирали ее кору и ягоды для приготовления различных зелий, в основном рябинового отвара. В середине лежал широкий плоский камень, с которого открывался потрясающий вид на Ненхита или Толбрандир. Еще несколько десятков шагов привели на вершину Амон-Хен. Вал, который окружал престол видения, обрушился, но широкий плоский круг, вымощенный большими плитами, который он когда-то окружал, был во вполне сносном состоянии. Престол видения стоял посередине на высоких резных столбах, наверх вела каменная лестница. Предлагаю подниматься парами. Больше опасно, кто знает, как поведет себя это очень старое строение. По одному, нежелательно. Если что-то произойдет, рядом должен быть тот, кто немедленно окажет помощь. Мы пойдем первыми, заявили Арафин и Румель. Проверим, как и что там наверху, а если что-то случится, так мы далеко не самые ценные члены команды. Разумно, согласился Северус, хотя он сам рассчитывал быть в первой паре. Лориенские братья поднялись наверх, потоптались там вокруг престола, посидели каждый на нем молча по паре минут и спустились обратно. «Мы не избранные», — сообщил Арафин. «Мы только осмотрели окрестности. Оттуда хорошо видны зеленые долины Рахана, Энтову, что блестит серебряным шнуром на солнце, водопады Рауроса и нижнее течение Андуина, которое после падения с высоты неспешно направляется к морю», — рассказал Румель. «Если очень сильно вглядываться, то можно различить на фоне неба и белые горы, и очень вдалеке черную точку Ордханка на фоне силуэтов туманных гор. Но для этого нужно эльфийское зрение», — добавил Рафин. «Теперь пойду я», — встал Таурмирион. «Я с вами», — безапелляционно заявил Аурлор, который своей жизнью отвечал за Аранина. Принц не стал разглядывать площадку, а сразу сел на каменное кресло и стал смотреть. Сначала он видел ровно то, что описали братья Халдира, а вот потом, глядя на Андуин, он вдруг превратился в ветер, летящий над руслом великой реки, который несся вперед и вперед, обгоняя птицы редкие лодки, что встречались внизу. Вот позади остались Асгилиад, Итилиен и Пеларгир. Широкое русло Андуина под ним разделилось на десятки протоков, образуя дельту, над которой с криками носились чайки, еще мгновение, и вот оно, море. Надо сказать, что ни в своей эльфийской жизни до попадания в волшебный мир, ни там, в бытность Гарри Поттером, принц на море никогда не бывал. Бескрайние синие просторы просто ошеломили его. Никогда он не видел ничего прекраснее моря. И в этот момент он почувствовал, как кто-то зовет его. И разом все закончилось. Он снова сидел на каменном кресле и смотрел, как искрятся на солнце брызги водопадов Рауроса. «Аранин, с вами все в порядке?» – тревожно вглядывался в своего принца Аурлор. «Да, голова немного кружится. Давай, ты теперь присядь, а я постою отдышусь», – улыбаясь, велел Таурмирион. С Аурлором престол общаться не захотел. Следующими собирались пойти наверх Северус и Антонин, но, заметив странное состояние Таурмириона, Зельевар сделал сдерживающий жест рукой Долохову, и общаться с престолом отправились Амрун и Килиборн. «Как вы себя чувствуете, принц?» – аккуратно поинтересовался Северус. «Голова немного кружится и слабость», – ответил Таурмирион. «Вы что-то видели необычное, так ведь?» – пристально глядя на Лихолесского Аранина, – проговорил Гэндальф. «Сначала я просто смотрел вокруг, а потом, мое внимание сосредоточилось на водах Андуина. Я как будто взлетел и понесся к югу, как ветер, до самого моря. Это было так прекрасно». Килиборн направил взгляд в сторону Изенгарда. За восточной стеной зеленел Килинарден, по которому скакали всадники Рохана и гнали табуны лошадей. Земля дрожала под их копытами. Вдруг горы потемнели, а потом запылали пожарами. Огонь был повсюду, было так жарко, что плавились снеговые шапки, стекая мутными ручьями грязной воды, которая тут же превращалась в пар. Потом пламя стихло, подул ветер, поднимая в воздух пепел, делая все вокруг черно-серым. Землю, дороги, разрушенные мосты и крепости. Только ветер и пепел создавали движение в этом застывшем царстве мертвых. Вдруг как будто его ударило маленькой молнией. Это Амрун решил привести в себя владыку Энервитом. Килиборн сполз с престола, ошеломленный увиденной им картиной. Единственное, что его утешало, это были не туманные горы, не Изенгард и не Рохан. Но было во всем увиденном что-то знакомое, давно забытое. Амрунилина никакие видения не посетили, и он сопроводил владыку вниз. «Я бы не хотел говорить об увиденном мною, пока сам не пойму, что это было», — сразу сообщил Килиборн всем, кто ожидал у подножия престола видения. «Остались мы и уважаемый Гэндальф», — констатировал Антонин, как бы предлагая Истари сообщить, хочет ли он пойти сейчас, или по ступеням подниматься ему и Северусу. «Идите, юноши, я после всех попробую поймать видение», — кивнул Гэндальф. Что увидел Антонин, он вообще затруднился бы описать, но оно определенно было жутким и при этом звало его по фамилии. «Долохов, вернись, Долохов. Кажется, мне показали лорда», — сказал он. Северус вытащил его из видения банальной пощечиной. «И как он там?» — поинтересовался Северус. «Живой вроде. Сколько там уже прошло? Мы тут уже шестой месяц, стало быть, там прошло 2,5 года. Мы как-то безответственно отнеслись к тому, что не вызнали всех подробностей у Абраши, когда он вернулся сюда. Не искал ли наш сюзерен каких ритуалов по нашему насильственному возвращению в тот мир? Да хоть и найдет. Метки-то пропали, значит, он нам больше никто. Если только что-то из кровной магии, но для этого нужен материал. А я точно лорду свою кровь не сдавал. Может, он ее с пола собирал после некоторых особенно забавных развлечений. Мордрит, зачем ты мне все это сказал? Что-то мне теперь не хочется на камушек этот садиться. Давай, может, тебе что-то более толковое привидится». И Северусу привиделось. Арка, такая же, как та, через которую они пришли сюда, только стоит она в зале с темно-синим куполом, в который вделаны кристаллы, сияющие как звезды, и завеса на ней нерванная, а серебристо-голубая, тончайшая и невесомая, как воздух. А перед аркой стояли два мага, у которых во внешности было что-то неуловимо схожее с Гэндальфом, но при этом Северус был уверен, что как минимум одного он где-то встречал. Звали их Маринихтар и Рамистама. Поскольку этот престол не властен над звуками, имена эти как-то просто всплыли в сознании Снейпа. Маги о чем-то очень горячо спорили, а потом все расплылось и исчезло. «Все же ментально ты сильнее всех нас. Сам из видения вышел», — прокомментировал осознанный взгляд Северуса Антонин. «Не видел лорда-то? Нет. И я, кажется, знаю, где обратный проход в наш мир. Серьезно. Пойдем-ка вниз, пусть местный Эльбус погреет зад на камне. Солнце в зените, а он черный, да еще и мы его подогрели», — хохотнул Тони, и они направились по ступенькам вниз на площадку. «Кто-нибудь из нас должен пойти с вами», — остановил Майя Амрунилин. «Не волнуйтесь за меня, мне точно там ничего не угрожает», — сообщил Истари и исчез на площадке с престолом. Солнце наверху припекало почти по-летнему. Свернув свою куртку в рулончик, Антонин улегся на теплые камни, подав пример тем, кто еще не сидел на краю платформы, думая каждый о своем. «Как там, интересно, на престоле слуха?» — проговорил Таурмирион, глядя на вершину Амон-Лхав, на которой его острое эльфийское зрение разглядело фигуры их товарищей. «Слышать не так страшно, как смотреть», — заметил Антонин, который пожалел, что не выбрал другой престол. «Ты бы заканчивал валяться, да и проверил, что за странная магия посылает тут разные видения. Лучше тебя проверку никому не провести», — сообщил ему Северус. И Антонин лениво поднялся и принялся размахивать палочкой, накладывая на престол, что был над ними, и на все, что было под ногами и вокруг них, разные сканирующие заклинания и диагностические чары. Есть небольшой, но стабильный магический фон неизвестного происхождения. Он не имеет точечного источника, а существует в виде равномерно распределенного поля. Точного ответа ничего из моего арсенала не дало, значит, это что-то не наше, и здешнее. В этот момент сверху спустился Гэндальф, на которого сидение на престоле не оказало никакого влияния или, что более вероятно, он просто делал разочарованный вид, чтобы не делиться тем, что ему показали. «Если все готовы, то можем начинать спускаться. Предлагаю не идти вниз пешком до ужина, а успеть к обеду. Мы с Антонином, Амруном и принцем сейчас аппарируем четверых из вас, а за пятым кто-нибудь вернется». Возражать никто не стал, и через 10 минут все они уже были на Парт-Гален, куда вскоре аппарировали исследователи Амон-Лхав, разочарованно сообщив, что странные звуки слышали только Ланальт и Ладан, да и те не поняли, что это было. «А у вас как?» – поинтересовался Рабастан. «У нас все было гораздо интереснее», – ответил Долохов, «но поговорим об этом позднее. Предлагаю не терять времени, поесть и выдвигаться, чтобы до темноты проехать хоть сколько-нибудь. Если поспешим, то успеем до темноты проехать узкой тропой вокруг южной оконечности восточной стены Рахана. Она идет по уступу практически над водопадами. В сумерках или темноте это будет очень опасно», — сказал Килиборн, и все дружно принялись за еду, которую приготовили остававшиеся в лагере шахматисты. Глава 63. Верхом через Рахан добрый человек из Эсгарота. Холмы Эминмуил, и стемнет, Рахан. Тропа вокруг южной оконечности восточной стены Рахана оказалась наглухо завалена, и даже если бы все волшебники занялись ее расчисткой, это заняло бы как минимум пару дней, которых у отряда не было. «Я знаю еще два пути», — сообщил Килиборн. «Холмы Эминмуил с западной стороны более круты, чем с восточной, а пространство меж ними изрыто множеством лощин и узких ущелий. Здесь рядом, в первом ущелье, тоже есть тропа в Рахан. Если не захотите ехать через него, то можно будет спуститься ниже по течению Андуина, где находится дельта Энтовы, реки, что берет начало на склонах Митидроса. 135, самая южная гора Туманных гор. Она течет на юго-восток через Фангорн, а затем через весь Рахан, образуя границу между Истымнит и Вистымнит. Но, к сожалению, перед впадением в Андуин река разделяется на множество мелких ручейков, и земли там болотистые, а в это время года еще и постоянно скрыты туманом. «Едем через ущелье», — предложил Таурмирион, и все сочли, что это лучше, чем вязнуть в застланном туманом болоте. Ущелье с узкой долиной представляло собой глубокую впадину, по дну которой протекал ручей. Слева и справа от всадников вверх уходили каменистые склоны. Мысленно попросив Эру избавить их от неожиданности в этом проходе, Таурмирион уверенно послал Гвайрена вперед, надеясь, что умный конь почует опасность и даст знать седоку. Отряд проехал по ущелью около 3 часов, когда стало стремительно темнеть, а дорога только начала подниматься наверх по южному склону ущелья. Было решено заночевать в ущелье, благо корм для лошадей взяли с собой, а чистой прозрачной воды в ручье было вдосталь. В туманном небе взошла молодая луна, но она давала мало света, а звезд не было видно. Путники поставили обе палатки. Никто из эльфов не захотел ночевать под открытым небом в мрачном ущелье. Ночь была холодной и какой-то беспокойной, несмотря на наложенные климатические чары и защиту от всего, что только можно. Таурмирион проснулся еще до рассвета. Вслед за ним поднялись Аурлор и Северус. Последний сварил всем по кружке кофе и зажег меж 3 небольших камней губрайтов огонь. Таурмирион трансфигурировал 3 валуна в кресло-качалки, в которые все 3 и расселись, в молчании наблюдая, как медленно светлеет небосклон. По одному стали выходить из палаток и остальные члены отряда. Решили, что сейчас стоит отправиться в путь, а позавтракать позднее, когда выберутся из этого ущелья. Маги быстро сложили палатки, и начался длительный подъем. Наконец они достигли вершины холма. Порыв холодного утреннего ветра растрепал волосы и захлопал полами плащей. Далеко на востоке, за Андуином, показался красный край солнечного диска, а где-то внизу перед ними простиралась еще сокрытая темнотой долина. Край солнца становился все больше и больше, постепенно развеивались тени ночи. И вот перед глазами путешественников долина окрасилась в зеленый цвет и превратилась в широкие луга Рахана, на которых серебрились русла Интовых ручьев. Было слышно, как они журчат среди трав. Казалось, что поздняя осень и надвигающаяся зима остались там, за холмами Эминмуил. Даже воздух здесь был мягче и теплее. Пахло не прелой увядшей листвой и сыростью, а молодой травой. «Какой здесь вкусный воздух», — сказал Таурмирион, делая несколько глубоких вдохов. «Пахнет зеленью и жизнью». От подножья холма прямо на запад вела тропа, вытоптанная среди трав. Спуск к ней не занял много времени, но перед тем, как двигаться дальше, устроили привал, чтобы позавтракать и дать отдохнуть лошадям. Солнце уже высоко поднялось и начало припекать. По небу на север ветер гнал легкие облака. «Судя по карте, эта дорога ведет на Интовброд, куда нам и нужно», — сообщил Аурлор, разглядывая старую карту Рахана, которую ему выдал Таурмирион, чтобы отслеживать по ней их передвижение. «От него примерно 200 ири на северо-восток до Идараса, 136, 1 ири равно 0,5 км». Закончив завтракать, отряд двинулся дальше. Несколько часов они скакали вперед то под облаками, то под солнцем по пустынным зеленым полям. Постепенно земля стала тверже, а трава короче. Слева серебрилась Энтова. Рахирим здесь не жили, предпочитая лесистые предгорья Белых гор. Однако лошадей пасли именно здесь, в северо-восточной части Рахана. Где-то тут должны были бродить большие табуны, а с ними пастухи, чья жизнь проходила в палатках даже зимой. Но путешественники, как ни странно, никого не встретили. Дважды по 15 ири проскакали они по равнинам Рахана и снова остановились для отдыха. «Что это там такое в небе?» — спросил Сириус, указывая на темное облако. «Просто облако», — ответил ему Римус. «Это не просто облако, а облако, которое движется против ветра и довольно быстро», — заметил Аурлор и тревожно посмотрел на принца. «Крибайны из Дунланда. 137. Крибайны — вид больших ворон, населявших Дунланд. Часто использовались как слуги и шпионы, в частности, Саруманом». Хором воскликнули Таурмирион, Килиборн и Халдир, шпионы Сарумана, добавил Гэндальф. «Но здесь нам совершенно негде укрыться. Живо накладываем дезиллюминационные чары на лошадей, эльфов и себя любимых». Быстро сориентировался Северус, уже размахивая палочкой в сторону коней. Едва последнее заклинание скрыло самого Снипа, над магами с жутким карканьем пронеслась стая огромных черных ворон, на мгновение заслонившее солнце. «Похоже, что они полетели к Лориену», — заметил Халдир. «Скорее уж к нам, чего они у вас там не видели», — хмыкнул Аурлор. «А у вас?» — переспросил Румель. «А у нас сейчас интересно», — загадочно улыбнулся капитан разведчиков лесного королевства. Путники вновь сели в седла, но не успели они проехать и пяти ири, как Аурлор поднял руку, призывая к тишине. Затем спрыгнул с коня и приложил ухо к земле. «Всадники!» — воскликнул он, вскакивая на ноги. «Много всадников на быстрых лошадях приближаются к нам». Из-за незаметного на общем фоне долины небольшого холма действительно показался конный отряд. «Их больше 100», — заметил Халдир, удобнее передвигая под руку ножны меча. «Не думаю, что дунландцы или орки носят шлемы, украшенные конскими хвостами», — заметил зоркий Рафин. «Это Рахирим. Скоро точно узнаем. Они приближаются», — проговорил Килиборн. Под громкий топот копыт всадники неслись им навстречу, как ветер. До отряда уже доносились чистые сильные голоса, выкрикивающие что-то на непонятном языке, раханское наречие. «Но они все говорят и на Вестроне, так как соседствуют с Гондором», — пояснил Таурмирион, разглядывая отряд. «Вот к ним приблизились всадники, крепкие широкоплечие воины высокого роста, в кольчугах, с легкими шлемами на головах, из-под которых выбивались соломенно-желтые волосы, заплетенные в косы. Их лица были словно обожжены солнцем и ветром. На поясах у всех висели мечи, в руках – копья, а за спину, поверх плащей, были заброшены щиты. Сильные породистые лошади были все одной, серой, масти. Их длинные хвосты развивались, а гривы были заплетены в косы. С поразительной скоростью и искусством всадники притормозили лошадей, и не прошло и минуты, как весь отряд уже оказался в сомкнутом кольце Рахирим, а на незнакомцев был направлен лес копий. Некоторые всадники держали в руках луки со стрелами на тетивах. Эльфы и маги мгновенно обнажили мечи и перехватили волшебные палочки боевым хватом. Они знали, что Рахирим им не враги, но направленное на них оружие требовало адекватного ответа. Один из вновь прибывших, выше и гораздо старше остальных, выехал вперед. С макушки его шлема свисал самый длинный и пышный конский хвост. «Вы те, кто послан нам на помощь?» – спросил всадник, используя общий язык. «Эльфы и колдуны, меня зовут Эандер, сын Элигунда. Я третий маршал Марки и служу повелителю Рахана, королю Тингелю. Да, мы те, кто спешит вам на помощь. Я лорд Килиборн», – представился глава миссии. «Это принц Таурмирион, сын короля Трандуила, с ним его воины. Элладан и Элрахир, сыновья владыки Элронда. Ланельд, внук владыки Кирдана. Амрунилин, сын Амрата, владыки Лориена, с ним Халдир, каун лориенских Галадримов, и два его брата. Это маги. Северус, Сириус, Римус, Антонин, Робастан и Рейнард. С нами также уважаемый Гэндальф». Антонин заметил, что эльфийский владыка называл эльфов согласно средиземной иерархии, а всех волшебников – просто по именам. Очевидно, фамилии у коневодов были не в ходу. «Мы спешим к королю Тингелю. Война с Саруманом ожидает его. Несмотря на все недавно одержанные нами победы, зло не сдается так просто», — добавил Таурмирион. «О ваших великих делах мы поговорим позже, если будет возможность», — кивнул предводитель Рахирим. «Сейчас главная наша забота — Саруман. Как только мы получили от вас известие, то сразу направили наших разведчиков к вратам Рахана. Саруман действительно объявил себя повелителем всех этих земель, взял к себе на службу орков с варгами и дунланцев, злых людей. Он уже перекрыл проход в сторону Гондора, его шпионы пролезают в каждую щель в наших городах, а его птицы, как злое предзнаменование, постоянно висят в небе. Мы благодарны вам за предупреждение и помощь. Благодарю вас за ваши прекрасные слова. Пусть ваши луга всегда будут зелены, а кони быстры, — проговорил Килиборн. — Но разум подсказывает, что нам следует продолжить путь, оставив разговоры на потом. Да, нам стоит торопиться. В этот поход я отправился по поручению короля Тингеля. Его дворец остался с малой охраной, пока я с людьми из моей марки выполнял свое задание. Следуйте вперед, мы будем держаться за вами, — сообщил Таурмирион. Рахирим очень быстро и слаженно убрали оружие, развернули своих коней и выстроились в длинную колонну по двое, к которой присоединился отряд эльфов и магов. Дорога в Эдорас подходила к концу. Изгород, долгое озеро, Раванион. В центре Изгорода находилась его главная площадь. Собственно, площадью ее было назвать сложно, так как это был настоящий плавучий рынок. Здесь не совершались крупные сделки, а велась розничная торговля всем, чем угодно. К площади подходили четыре канала, делившие город на озере на четыре больших квартала, откуда на рынок прибывали на лодках или пешком по деревянным настилам дорогам хозяйки, чтобы закупить нужные в хозяйстве товары и послушать свежие сплетни. Чем ближе к главной площади жил изгородец, тем выше было его положение в городе. Самые влиятельные граждане имели дома, выходящие окнами прямо на рынок. Там же стояли ратуша и здание суда. Остальные зажиточные граждане селились в старом квартале, одном из четырех, существующих в городе. Во втором квартале жили ремесленники, кузнецы, лодочники, портные, бочары, кожевники, пекари, мясники, свечники и даже ювелиры. При ремесленных мастерских были лавки. Особо зажиточные мастера имели по две лавки, одну при мастерской, а вторую в соседнем, торговом квартале, где располагались причалы, склады, конторы купцов, меняльные лавки, постоялые дворы и харчевни. Особняком от остальных жителей держались выходцы из Дейла, которые переселились в Изгород после того, как Смаук разрушил их город вместе с Эребором. Никто не знает точно, почему 200 лет назад беженцы из Дейла решили поселиться в озерном городе. Живут они весьма замкнуто, и хотя жители всех сословий размещаются в одном квартале, внутри него действует та же иерархия, что и во всем поселении. У площади стоят дома самых богатых и знатных, а беднота селится с краю. Жители этого квартала до сих пор знают поименно всех королей Дейла. Они радуются тому, что династия Гериона не прервалась, что ее потомки не уехали в Гондор или другие места, как поступили многие жители Дейла, а живут тут же, в Изгороде, в этом самом квартале, который они пристроили к городу после трагедии, получив на это разрешение совета. Как и чем бывшие жители Дейла за это расплатились, история умалчивает. Осенним утром, радующим солнечным светом, который хоть и не грел, но и не давал держаться в городе густому сырому туману, 16-летняя Шерлос, младшая сестра стражника Херибарда, как обычно, несла ему завтрак. Их родители погибли при нападении орков, и юная Шерлос присматривала за домом, готовила и кормила своего брата. В свободное время она рукодельничала и сбывала на главной площади то из плодов своего труда, что можно было продать. Херибард нес службу у моста, который соединял город с берегом озера, и в момент, когда его сестренка появилась с завтраком, занимался с гондорским купцом, зовущимся Филитиарн, что прибыл в Изгород со всей своей семьей и слугами, дабы начать тут дело по продаже масел, которые его родственник поставлял из Умбара. Купец и его спутники явно не представляли опасности для города. Херибард настоятельно порекомендовал торговцу сначала обратиться в ратушу за разрешением на торговлю, а уж потом обустраиваться в Изгороде. «Смотри, брат, там эльфы!» — воскликнула Шерлос, едва дождавшись, когда Херибард освободился. «И это не лесные эльфы, а какие-то другие. Беги-ка к ратуше и передай ее стражам, что у нас неожиданные гости», — велел сестре Херибард и, прикинув расстояние до всадников, что ехали по берегу Долгого озера, решил, что он вполне успеет пообедать. Бургомистр из города Марах был обеспокоен всем, что происходило в последнее время. Началось все с сына Трандуила, который шастал вокруг горы с непонятными Дунедейн. Потом из Эребора куда-то подевался дракон. В гору снова заселились гномы, которые уже побывали у них в городе с делегацией, уведомившей советы его, бургомистра, о восстановлении королевства Эребор и реставрации на его троне королевской линии Дурина. Коронация Торина Дубощита, внука Трора и сына Трейна, была назначена на следующее лето. Затем к горе прибыло огромное количество воинов, но сражения не случилось. Армии как прибыли, так и убыли. Имела место какая-то незначительная потасовка, о которой сообщил один из наблюдателей, следящий за ситуацией с Вороньей высоты, но дальше этого дела не пошло. Мараху было совершенно невыгодно восстановление Эребора. Так, глядишь, и Дейл восстановит, и Изгород снова превратится в его водный придаток. Не один день он просиживал с Альфридом, придумывая, как этого избежать, но хотя бы более или менее реалистичного плана пока не вырисовывалось. Улдар сообщил, что к нам следует делегация эльфов, не относящихся к лесному королевству. Херибард прислал от моста сестру с известием, проговорил Альфрид, входя к бургомистру. Эльфов нужно хорошо встретить, тем более, если они не от Трандуила. Возможно, мы им сможем продавать дарвинионское вино. Воскликнул Марах и пошел к выходу из ратуши так быстро, насколько было способно его тучное одышливое тело. Пока Марах добирался до моста, по нему до города успели доскакать два эльфа, оставившие остальной отряд на берегу. «Звезда сияет в час нашей встречи», — по-эльфийски напыщенно поздоровался тот, что представился как командир стражи владычицы Лориена Галадриэль. А затем эльф рассказал нечто весьма странное, практически невообразимое. «Есть ли среди вас люди, хорошо знакомые с дорогами Лихолесья? Мы следовали во дворец короля Трандуила и заблудились. Мог бы кто-то из горожан вывести нас на нужную дорогу?» Все, кто стоял у моста, бургомистр Марах, его помощник Альфрид, стражник Херибард, были, мягко говоря, очень сильно удивлены этими словами. Эльфы нигде не могут заблудиться. Никто никогда и не слышал о таком. До дворца короля Трандуила от нас очень близко по лесной реке, но на лошадях по ее берегам не проехать, ответил ошеломленный Херибард. Есть иконная дорога, только без дозволения самого Трандуила попасть на нее нельзя. Уж очень лесной король заботится о безопасности. Если хотите, я провожу вас к восточному форту королевства. Там можно поговорить с кем-то из стражи. Сделай так, добрый человек. Мы уже устали кружить по окрестностям, — практически взмолился эльф. Марах отпустил Херибарда проводить эльфов и вернулся в ратушу снова строить свои планы. Восточный форт находился чуть ниже места, где река Лесная впадала в Долгое озеро. Но эльфы почему-то не видели форта до того момента, пока провожатый из озерного города буквально за руку не подвел командира стражи к строению с большими воротами. «Кто вы? Назовите себя и цель визита в лесное королевство», — раздался странный, как будто неживой голос откуда-то сверху, при этом на зубцах башни форта никто не появился. «Я Именуалос, командир стражи владычицы Лориена Галадриэль, сопровождаю с отрядом мою госпожу к вашему королю. У вас есть приглашение от короля?» — задал вопрос уже живой голос, в котором присутствовали интересные интонации. Командир стражи вопросительно посмотрел на Галадриэль, но та ничего не ответила, гордо отвернувшись. «У нас нет приглашения, это просто соседский визит вежливости. Ожидайте», — ответил второй голос, и наступила тишина. Прошло достаточно много времени, но никакого ответа не поступало. Эммануалос боялся отойти от стены форта, опасаясь, как бы тот снова не спрятался от них, потому так и стоял, положив левую руку на камни, из которых была сложена башня. «Спасибо за ожидание. Мы доложили владыке о вашем визите, и он разрешил вам посетить его дворец. Эльфийская тропа через лес проложена, вы можете проследовать по ней прямо к входу во дворец». Двери в башне распахнулись, но за ними не было никакого помещения, а сразу начиналась прямая, как стрела, дорога. «О, это настоящая эльфийская тропа, какие умеют прокладывать только сам король и его сыновья. Эру наконец смилостивился над нами, и мы будем во дворце короля не позднее, чем через час-полтора», — обрадовался, как ребенок, командир стражи. Все эльфы в его отряде вздохнули с облегчением. Эти игры с магией им порядком надоели, и только Галадриэль въехала на тропу с видом королевы, которая почтила своим визитом недостойных. Дворец Трандуила, лесное королевство, Раванион. За большим обедом собрались все, кто остался в Лихолесе. Естественно, во главе стола сидел сам Трандуил. Справа от него занял место Навы, рядом с которым устроились его внучки Урсаниэль и Финианель. Слева от Таура расположилась Арвин, а за ней две ее нынешние подопечные, Фенумериэль и Антроданиль, рядом с которыми сидели Августус Руквуд и Рудольфус Лестриндж, а напротив Гильраен и Эстель. За столом текла неспешная беседа, которая в основном касалась искусства эльфов, Дунеда и Немира, откуда пришли маги. Эльфы были поражены тем, как отделали некоторые покои дворца волшебники, а маги заверяли их, что это лишь один из стилей одной из эпох. Рудольфус начал рассказывать о висячих садах Семирамиды, подобные которым можно было разместить на внешней стороне дворцовой горы, и как чудесно было бы сделать выходы в подвесные сады из внутренних покоев, но его рассказ был прерван появлением Фирина, который что-то тихо сообщил Трандуилу, после чего владыка извинился перед гостями и вышел, позвав с собой магов. «У восточного форта гости», — сообщил король волшебникам. «Как я понял из доклада, защитный купол работает отлично, так как эти гости смогли увидеть наш форт только с помощью проводника, который точно знал, где он находится». «И кто же такой зоркий?» — удивился Руквуд. «Обычный человек из озерного города», — ответил Трандуил. «Надо будет доработать защиту от людей, но мне нужен хотя бы один такой обычный человек, чтобы и на него настроить купол тоже». «Но эльфы королевства не нашли, так ведь?» — уточнил Руквуд. «Нет», — радостно ответил Таур, — «а учитывая, что это сама Галадриэль, то вышло просто отлично. Не пустить ее сейчас было бы верхом неуважения. Я проложу в форт тропу, а вы пропустите ее через защиту. Посмотрим, зачем Эру ведет ее к моим дверям». Глава 64. Встреча в Лихолесе Леголас и Смаук. Дворец Трандуила, лесное королевство, Раванион. Август вернулся за королевский стол, сообщив, что Таур тоже вскоре изволит быть. Обед как раз перешел к десерту. Королевская кухня порадовала большим количеством сладкой выпечки, фруктово-ягодными взварами, травяным чаем и блюдом, на котором лежали шарообразные алые плоды, внешне похожие на яблоки, но имевшие мякоть, сходную по структуре с манго, а по вкусу и аромату, с земляникой. Это же плоды дерева Иванномеры. О, Эру, я думал, что больше никогда не смогу отведать их, ведь они росли только на Толарисе и в Нуминорской провинции Нисимальдар 138. К моменту действия остров Толарисе и королевство Нуминор были уничтожены по воле Эру и Луватара. Восхищенно сказал Навы, благоговейно надкусывая ароматный фрукт. «Откуда здесь это чудо?» — произнесла Арвин, ни к кому не обращаясь, а просто размышляя вслух. «Не поверите, но мы с отцом нашли одно дерево на Баларе 139, Балар, остров в одноименном заливе к югу от Белерианда, ранее бывший северной оконечностью острова Толайрисся, которая отломилась, когда Улма переправлял Налдары в Аниар в Аман. Вследствие войны гнева Балар, как и весь Белерианд, был затоплен», — сообщил своим вкрадчиво чарующим голосом Трандуил, бесшумно появляясь около своего места. «Мы взяли небольшой отросток, и мне пришлось очень серьезно о нем заботиться. Труды не пропали даром. Дерево выросло и дало новые побеги, которые уже перешли на попечение моих сыновей. Сейчас у нас в маленьком, скрытом от ветров и снегосаду 12 деревьев. Этой весной мы ожидаем новые побеги и будем готовы поделиться с нашими гостями. Я слышала ранее, что у вас храброе сердце льва, но теперь вижу, что и ваша душа сияет ярким светом», — сказал Арвин, глядя прямо в глаза Тауру, отчего Финианель разозлилась так, что не заметила, как вспорола ногтями нежную кожицу редкого фрукта. Она еще с танцев на приеме поняла, что Трандуил интересует здесь не только ее. Аранелли Младриса была серьезной соперницей, и не только из-за ее красоты. «Даже не знаю, порадую ли я вас сейчас или огорчу, прекрасный Арвин, но должен сообщить, что ваша бабушка будет в моем дворце не позднее, чем через час. И что-то мне подсказывает, она ищет не просто место для остановки на своем пути. Боюсь, что мой дворец – это и есть цель ее путешествия. Бабушка едет к вам», – изумилась Арвин, которая сотни раз слышала от нее, что ноги ее никогда не будет во дворце Трандуила. «Да, владычица Галадриэль почтит меня своим визитом, а вас, мои дорогие гости, своим обществом. Как закончим обед, я спущусь к главному входу, чтобы лично поприветствовать ее. Кто пожелает, может присоединиться», — торжественно произнес Трандуил, и только самые близкие заметили бы, что на самом деле он забавляется. Составить компанию королю решили все, но Трандуил твердо отправил дам в их покои, согласившись взять с собой только Арвин. Она тихо объяснила Фину Мириэль и Антроданиль, над ними Арвин, как и обещала Тауру, взяла наставничество, такое, казалось бы, странное решение короля тем, что Галадриэль захочется сначала привести себя в порядок с дороги, а потом уже встречаться с местным женским обществом. «А почему тогда идут остальные?» – буркнула Фину Мириэль Кадрака, которой было очень скучно после того, как во дворце из своих остались только Рудольфус, Августус да Антроданиль Коксина, которого он и Лавгудом совсем не знал. «Они не станут смотреть на мою бабушку, как на эльфийку, для них она – Налдорская принцесса, владычица и леди, которая играет важную роль в Средиземье. Это все политика», — пояснила Арвин. «Ждите меня в покоях твоего деда, Фину Мириэль. Как я освобожусь, сразу приду к вам». Урсаниэль и Финианель, а также Гильраен также отправились в отведенные им комнаты. При этом мать хотела увести Эстеля, но Рудольфус пообещал, что присмотрит за мальчиком, который так хотел пойти со всеми мужчинами. Когда скрытно сопровождающий эскорт Галадриэль лесной патруль сообщил, что гости будут с минуты на минуту, на площадке у главных ворот уже ждали встречающие. Трандуил, рядом с которым с одной стороны стоял Навы, с другой – Арвин. На шаг позади разместились Руквуд и Лестриндж, который держал за руку будущего короля Гондора, Арагорна, сына Эраторна. У дверей выстроился десяток королевских стражников, сияя начищенными доспехами. Все молчали, шумела лишь лесная река, не спадая водопадом перед самым мостом и проносясь под ним далее, в долгое озеро. Небо было низким и темным, тучи похожи на снеговые, с тоской подумал Рудольфус, который никак не мог по-настоящему согреться со времени заключения в Азкабане. Вот, наконец, раздался стук копыт, гостья приближалась к дворцу, отряд остановился перед мостом, Галадриэль и ее спутники спешились. Налдорская принцесса не спешила идти в сторону дворца, ожидая, вероятно, что встречающие подойдут к ней навстречу, но мощная и высокая фигура Трандуила неподвижно возвышалась над лесной рекой, как Каррак 140, высокий остров скала на Андуине. В фильме орлы высадили на его вершину гномов с Гэндальфом и Бильбо, над Андуином, и, соответственно, все, кто стояли с ним, тоже не двигались. Догадавшись, что хозяин не собирается идти ей навстречу, Галадриэль, гордо вскинув голову, двинулась к встречающим сама. Нужно отметить, что если эльфы из ее отряда, уставшие за дни поездки и поиска прохода в Лихолесье, и выглядели соответственно, то леди это время пошло на пользу. Как и было ей сказано, чем дальше она удалялась от Лориена и волшебного зеркала, тем лучше себя чувствовала. А в последний час, когда они ехали через лес по эльфийской тропе, она ощутила, как ее омыла мощная волна магии, которая, казалось, омолодила ее на целую тысячу лет, вернув бодрость и красоту. «Да не погаснут никогда эти Леонор, приведшие вас к нашему порогу», — проговорил Трандуил, приложив руку к сердцу и слегка склонив голову. «Мое сердце поет и радуется такому неожиданному визиту. Пройдите и отдохните во дворце, а как будете готовы, я буду счастлив побеседовать с вами». На этих словах Трандуилу показалось, что Навы хмыкнул в усы. «Приветствую вас», — ответила Галадриэль и быстро окинула взглядом присутствующих, отметив, что трое из них не эльфы, двое мужчин и мальчик. «Добраться до вас оказалось непросто. Для тех, кого мы ожидаем, нет никаких затруднений. Если бы вы, леди, соизволили предупредить, то поездка была бы гораздо короче», — ответил Таур. «Разрешите проводить вас до покоев, которые начали готовить, как только мы получили известие из восточного форта». Галадриэль ничего не ответила Трандуилу, переключив свое внимание на внучку. «Арвин, дитя, благодарение Эру, что ты здесь. Я думала, что буду весьма ограничена в достойном обществе и интересном общении. Мое сердце обливалось слезами в разлуке с тобой, бабушка», — с кроткой улыбкой произнесла Арвин. На последнем слове гостья вздрогнула и колко посмотрела на ребенка своей обожаемой Килибриан. Она могла называть Арвин внучкой, но бабушка резала слух. Когда Арвин приветствовала Галадриэль, сделав шаг ей навстречу, цепкий взгляд гостей несколько раз пробежался туда и обратно по паре Рудольфуса Лестринджа со Стилем. Видимо, знатная эльфийка пытаясь понять, кто они такие. Встреча затягивалась. Навы, видя, что гостья не собирается соблюдать полный протокол встречи, положенный традицией, решил прийти на помощь Тауру, который успел ему понравиться. «Я провожу вас, миледи, а наш гостеприимный хозяин составит нам компанию», — сказал он с нажимом в голосе и предложил Галадриэль согнутую в локте руку, на которую та была вынуждена опереться. Кирдан Корабел был одним из старейших эльфов Средиземья, которого все уважали и к чьему мнению прислушивались. Отказаться от такого сопровождающего налдарская принцесса никак не могла, хотя очень надеялась, что ее проводит сам король, чтобы по дороге успеть оставить ему пару царапин на самолюбии. Медусельд и Дарас, Рахан, выслушав панические выкрики стражника о драконе, Тингиль жестом приказал ему замолчать, а потом уточнил: «Какой дракон? Где там?» «Дракон внизу, за стеной. Огромный, как скала, и огнедышащий», — доложил, немного успокоившись, Храдульф. «Я не пойму, он на нас напал?» — задал главный вопрос король Рахирим. «Нет, он там приземлился. И он не один, на нем всадник», — с немного безумно восторженным выражением лица сообщил стражник. «Для него, как и для любого раханца, оседлать норовистую лошадь было делом чести, а представить себя верхом на драконе он не мог даже во сне. Пожалуй, нам стоит выйти и посмотреть самим, что там происходит», — заявил Тингиль и направился к выходу из Медусильда. Оба маршала последовали за ним. С площадки перед дворцом открывался вид на следующую картину. У главных ворот на траве лежал громадный дракон и лениво выпускал дым из ноздрей. На шее дракона действительно кто-то сидел. Кто именно, отсюда не было видно. На безопасном, как они думали, расстоянии от дракона выстроились в круг все воины Эрида и Дараса, что были здесь. Они держали в руках копья и прикрывались щитами, как будто первые могли причинить хоть какой-то вред броне дракона, а вторые – защитить от его пламени. Но дракон, надо признать, был настроен миролюбиво и как будто даже забавлялся всем происходящим. Тингиль поспешил вниз по лестнице на дорогу, ведущую к воротам, а, стало быть, к дракону. Маршал и вся дворцовая стража, что еще оставалось на своих постах, двинулись следом. Когда Леголас утверждал, что не очень любит высоту, он не имел в виду любую высоту, доступную эльфам. Он, наверное, сотню раз переходил через туманные горы по разным проходам и перевалам, поднимался на Карак, нырял в воды водопадов и Младриса, все это было для него обычным делом. Опасался ли Халесский Аранин высоты, на которой летают птицы и, видимо, драконы? Как-то в детстве ему довелось совершить полет на одном из орлов Манвы, который решил развлечь ребенка, вытворяя в воздухе разные трюки и не догадываясь, что от такого весело могло быть только птенцу, но никак не маленькому эльфу. Потому первый час пути на спине Смауга Леголас провел, обняв железной хваткой один из рогов гребня дракона, что был перед ним, и зажмурив глаза. Потом разум и любопытство, судя по всему, одержали победу над памятью и чувствами, и принц сначала чуть приоткрыл глаза, а затем и полностью распахнул их. «Где мы?» — мысленно обратился он к Смаугу. «О, ваше высочество, а я думал, что вы почивать изволили. Еще не прошли над Долгулдуром. Почти безветренно. Уверен, долетим быстрее, чем я предполагал. Часа через три будем на месте. Если чувствуешь себя неуютно, то могу тебе что-нибудь рассказать. Твой брат каждый день балует меня историями из того мира, где он прожил по нашим меркам мгновения, но по тамошним довольно долго. Могу пересказать одну из них, я бы не возражал. А мне он ничего не рассказывает, вздохнул Леголас. Полагаю, он считает, что тебя вряд ли заинтересуют сказки или легенды, а ведь они очень любопытны. Анализируя их, я пытаюсь найти связь между нашими мирами, и она, хоть и не явно, но прослеживается. Вот послушай одну очень занимательную историю, которая называется «Сказка о царстве драконов, доброй фее и принцессе Изабель». Давным-давно, когда еще были на свете добрые феи, прекрасные рыцари и свирепые драконы, а в каждом уголке таилось волшебство, в далеком предалеком королевстве жили король с королевой. В середине зимы родились у них три дочери. Первую назвали Кималет, вторую Николет, а третью – Изабель. Дальше история рассказывала о злой колдунье, ее предсказании, доброй фее, которая поведала, что следует делать, чтобы избежать беды, о путешествии королевы за талисманами-кольцами для дочерей и о том, как она по очереди все их потеряла, и последнее кольцо нашел дракон. Много было еще разных в той сказке приключений, но закончилась она, как и положено такой истории, хорошо. Всех спасли, а одна из дочерей вышла замуж за дракона, причем по любви. 141, это совсем не народная и вовсе не старая сказка. Http Кузнецова Олеся, писатель, ларец сказок.ру. Подойдет для эльфиты романтичных эллит, хмыкнул Леголас, когда сказка закончилась. Да, это бы так и было, если бы не одно но. В этой наивной повести описана главная тайна драконов, вздохнул Смаук. Неужели ты так вот сейчас возьмешь и мне ее расскажешь? Усмехнулся недоверчиво Леголас. Расскажу, но не потому, что как по-особенному доверяю тебе, принц. Просто здесь, в этой вселенной, драконы эту способность утратили. Будешь ты о ней знать или нет, ничего не изменится. Мелькор создал нас, драконов, перед войной самоцветов. Перед тем, как начать петь песнь творения, в которой он сплетал нити сущего с видением будущего, темный вал лишь в общих чертах представлял, какими мы должны были стать по его замыслу. Такие, как я, драконы получили гибкое тело, покрытое несокрушимой броней, гребень вдоль хребта, сверкающие золотом глаза, способность выдыхать огонь. Мое пламя и есть моя сущность, грозная, буйная, неукротимая, превращающая в пепел все живое и неживое. Красота огня. Я практически неуязвим для всех недраконов. Таким создал меня Мелькор, наделив еще двумя способностями. Подчинять всех, кто населял Средиземье, взглядом и голосом, а еще обращаться в форму, близкую по виду к эльфам и людям. Но потом произошла какая-то история с Глаурунгом, первым из Урулаки. 142. Урулаки – бескрылые огнедышащие драконы Средиземья. И Мелькор пожелал лишить нас всех возможности менять свою форму, но не смог, а потому просто заставил забыть, как это делается. Так ты поэтому согласился на переезд? Думаешь, маги помогут тебе вспомнить? Я слышал музыку Орды, когда рождался. Я властвую в небе, где покоряю себе песни ветров и бурь. Я нутром ощущаю, когда в полотно сущего вплетается нить столкновений могущественных сил, чтобы определить положение собственной. Есть много причин, почему я что-то делаю или чего-то не делаю. Думай, как хочешь, принц лесного королевства, и вряд ли ты найдешь правдивый ответ на свой вопрос. Тебе нужно побольше общаться с отцом, у вас с ним столько общего. Он тоже умеет выдыхать огонь? Нет, рассмеялся Леголас, хотя я бы не удивился. Он тоже долго живет, обожает высокую речь и недосказанности. Под нами, принц, уже и стемнит и энтово. Скоро будем на месте. Дезиллюминационные чары решили не снимать, пока не приземлятся у самого Идараса. Когда Леголас разыскивал брата, он посетил Ирохан, но поиски вел скрытно, не раскрывая своего имени и статуса, потому в Медусильде не бывал. Он порасспрашивал хозяев местных кабаков и таверн, узнал, что эльфы давно не посещали их владения, так как подозревали раханцев в связях с Сауроном и потому считали эту территорию для себя небезопасной, и отбыл дальше. Попав сюда 200 лет спустя, Леголас отметил, что ничего не изменилось. Вот он, высокий холм, ров и мощная стена, которые окружают его подножие. За стеной виднелись крыши домов, вот их стало больше. В центре, на зеленой террасе, по-прежнему возвышался над всеми постройками Медусильд. У подножья холма располагались зеленые курганы. Это были великие могилы, где покоились предки нынешнего короля Тингеля. 7 могил слева и 8 справа, заметил Леголас. Когда я был здесь, их было 6 и 6. Еще 3 короля Рохана нашли здесь свой покой. Как скоротечно время для смертных. По моим меркам, я был здесь недавно, Аура Херрим сменилась несколько поколений. Пора. Громкие крики раздались, когда прямо из воздуха у главных ворот Эдораса возник огромный дракон. Стражники в панике начали закрывать большие тяжелые ворота, из которых выбежали полсотни воинов и окружили дракона, не совсем представляя, что делать дальше. Смаук, забавляясь, выдохнул небольшое пламя, продемонстрировав, что кидаться в него копьями не стоит, а то он спалит всех в пепел мгновенно. «Вы слезать собираетесь, ваше высочество?» – ехидно поинтересовался дракону Леголаса. «Хотелось бы, я уже не чувствую половины своего тела от долгого сидения ни в самой удобной позе на твердой чешуе. Надо было подушечку из дома захватить», – хрюкнул Смаук, сопроводив свою шутку веселеньким дымком, отчего Рахирим отпрыгнули от него подальше. «Мне кажется, что к нам приближается король», — заметил Леголас. «Мог бы ты подставить мне крыло, чтобы я не упал в ноги Тингелю ввиду временной неполной работоспособности моих нижних конечностей? Вам как, горкой, чтобы съехать на том, что вы отсидели, или с изломчиками, чтобы сойти, аки по лестнице? В ситуации, когда внизу стоит король другого королевства, все же лучше сойти. Эльфийская регенерация, как всегда, помогла Леголасу. Буквально после трех скованных шагов вся присущая эльфам грациозность и ловкость вернулись к нему. Потому к королю Тингелю и его маршалам подходил уже не всадник, который много времени провел в пути, а гордый лихолесский аранин, чья мужская красота в Средиземье уступала немногим. «Кто вы и что вам нужно от нас?» – довольно резко спросил Тингель, разглядывая светловолосого эльфа, увешанного оружием. За спиной лук и колчан со стрелами, там же два эльфийских клинка, на поясе – кинжалы, и король мог поручиться, что в сапогах тоже что-нибудь было припрятано. «Добрая встреча, ваше величество», — сказал Аранин, с легким поклоном, прижав руку к сердцу. «Я Леголас Трандулион, старший сын лесного короля. Это дракон Смаук Золотой, наш союзник. Мы прилетели раньше, чем к вам добрался отряд, о котором говорилось в письме, чтобы помочь. Вы же получили наше послание?»